Сегодня я оденусь круто и приду к тебе. Хорошей скромной девочке с бородавкой на пизде. Свои вонючие трусы снимать не буду я. За запах от моих трусов любишь ты меня? Я хочу. Я сяду на твою кровать, ты подойдешь ко мне. Я с насоря тебя ударю по твоей пизде. Рукой ширинку растяну, твой нос туда войдет. И жопа полная дерьма тихонько очень перданет. Ждешь, разойдется по углам, мы будем кайфовать. На пожелтевшие обои нам с тобой насрать. Я сиранул, а ты нюхнула и вошла в экстаз. И попугай копыта бросил, сука, пидорас.